Глава третья. Кошмар наяву. Солнце медленно катилось за горизонт. Фениксы расходились по домам, чтобы в свете пламени и вечерних звезд любоваться чудесными садами. Руми прибавила шагу. Если Кауршан все же обратит внимание на ее отсутствие, матери Кимери будет плохо. Руми уже скучала по странной компании купца и грустила, что больше никогда ее не увидит. Мир снова сужался до облицованных мрамором холодных стен, за которыми обитали каменные идолы. А у Ханума и тигров приключения, дальние страны, новые невероятные истории. Рассказ о Бадзуне еще тревожил Руми, хотя слова Игне немного обнадеживали. На миг она подумала, что стоило бы поговорить с Кауршаном, который лично знал учителя народов. Может, это рассеяло бы сумрак в ее душе. Вот только было бы между ней и Кауршаном больше доверия. Руми поймала себя на мысли, что ей все еще неприятно думать о настоятеле. Завтра она снова услышит его упреки. Но он спас ее жизнь. Руми понимала, что придется говорить с ним. Орхидея расцвела. Если задуманное свершится, Руми, наконец, станет свободной. Если нет, то она больше не будет раздражать Кауршана. Пришло время свернуть с главной дороги. Руми ловко карабкалась, стараясь не цепляться за сучья дорогими одеждами. Все же наряд для такого похода она выбрала неудачный. К тому же в горах холодало быстро, и Руми жалела, что не взяла балахон. Не стоило бросать и плащ. У ручья Руми остановилась передохнуть. Грубая серая ткань, усеянная колючками, лежала на прежнем месте, смиренно дожидаясь хозяйку. Смахнув с плаща сор, Руми закуталась так плотно, как могла, и села на камень возле воды. Ледяной поток несся в долину, где становился настоящей рекой, питающей поля и сады, а не горные тернии. Веки Руми потяжелели. Больше всего на свете она хотела оказаться в кровати под теплым овечьим одеялом. Все равно, что будет завтра, если родители никогда не приедут. Безразлично даже орхидея, что удерживает ее в этом унылом месте, ради призрачного шанса спасти и так никчемную жизнь. Внезапно Руми ощутила ужас, который не испытывала еще никогда. Внутри словно появилась холодная мгла, давящая и удушающая. Мир вокруг оставался прежним, но Руми остро чувствовала что-то не так. Забыв про сон, она осторожно осмотрелась, опасаясь обнаружить затаившегося врага. На темной земле Руми заметила огромное черное перо, принадлежавшее какой-то горной птице, хотя оно казалось слишком велико для здешних обитателей. Впрочем, никакой угрозы рядом не было, а птиц бояться не стоило, и все же Руми тревожилась. Она поднялась и поспешила к храму, надеясь, что там станет спокойнее. Сердце бешено билось. Руми больше не волновали ни колючки, ни острые камни. Скорее бы оказаться в храме с другими фениксами. Она будет не одна. Руми не заметила, как очутилась на тайной тропе, укрытой вечно зеленым самшитом. Уставшая и израненная, она стремительно пробиралась через кусты к своим покоям. Резко открыла дверь, не беспокоясь, есть ли кто в комнате, Руми бросилась к мечу. Покои были пусты. Она отодвинула секретную плиту и увидела свое сокровище на месте. Сердце немного оттаяло. Руми достала меч из укрытия и решила, что спать будет с ним. Завтра будь что будет, пусть Кауршан хоть убьет ее. Плотно затворив дверь, она сбросила с себя дневную одежду и легла, надеясь успокоиться. Тишина пугала Руми. В это время служители храма уже готовились ко сну. Но неужели с начала дня ее никто не искал, не караулил? Уж мать Кимера дождалась бы, отдала бы заколку. Никакое одеяло не могло согреть Руми, когда она думала об этом. Ужас сковывал, и Руми никак не могла с ним справиться. Не было причин так бояться, не было. «Что-то случилось», — мелькнула мысль. Собрав всю волю, какая только была, Руми вскочила с кровати и сжала ножны до онемения в пальцах. Затем кое-как оделась и, даже не обувшись, отправилась выяснять, куда все подевались. Для уверенности она держала ладонь на рукояти меча. Кругом витал мертвый покой. Исчезли все сверчки-светлячки, птицы и грызуны. Небо затянуло тучами. Мрачные залы храма пугали Руми, и сердце, и рассудок говорили, что не стоит туда идти. Она наступила на какой-то странный предмет. Наклонившись, Руми подняла огромное перо, которое уже встречала. Стало совсем нехорошо. Голова закружилась. Не удержавшись на ногах, Руми упала и ползком добралась до священной части храма. Ощутив под собой холодный мраморный пол, она легла, плача от бессилия. «Руми, быстрее! Каур-шан разозлится, если ты опоздаешь!» Голос матери Кимеры бил по ушам, хотя ее нигде не было. В храме по-прежнему властвовала давящая тишина. Руми почувствовала, что сходит с ума. Не могло происходящее быть правдой. Хотелось позвать кого-нибудь, но не нашлось сил выдавить крик. «Если это простое безумие, золотая орхидея исцелит меня!» — подумала Руми, и вмиг ей стало легче. Спал груз гнетущего мрака. Она доползла до ближайшей колонны и, опираясь на нее, поднялась, а затем на ощупь двинулась к залу Селинджиума. «Анариот, рассей тьму, прогони ночь! Анариот, рассей!» — бормотала Руми молитву, хотя прежде всегда полагалась лишь на себя. «Ничего путного из твоей дочери не выйдет. Такого отвратительного поведения я еще не видел. Едва орхидея исцелит ее, она вылетит из храма прочь», — сказал кто-то. Голова Руми раскалывалась. «Повежливее со мной, Каур-шан. Я все еще советник царя», — ответил другой. «Ты много требуешь от меня, Сингарделеон, хотя я тебя ничем не обязан. И не смей мне говорить, что достроил храм. Ты не для меня это делаешь, и не для великих духов, а для своей порченной дочери. Посмеешь мной помыкать, мало не покажется. Только с моих слов все знают, что она Феникс». «Забыл свое место? Решил мне угрожать? Орхидея не твоя собственность, она лишь доверена тебе царем, что легко исправить. Смотри, как бы не вспомнили, кто изготовил форму для семилепесткового перстня». Голоса стихли. Руми, тяжело дыша, брела вдоль стены. С трудом понимала, что слышала и почему. Кровь стучала в голове, ужас сковывал сердце. «Если это безумие, найду орхидею. Она исцелит меня», — шептала Руми. «Я понимаю, тебе с ним непросто, но он спас тебя, помог родиться способом, который узнал от Адзуны, а потом отнес к источнику с орхидеей. Так это было», — произнесла какая-то женщина. «Беги к папе. Мне нужно переговорить с Кимерой наедине». «Госпожа Мирами, вы же знаете, что не следует называть это имя», — возразила другая женщина. «Глупости. Мы лишь перечеркиваем свою память и не получаем должных уроков. Я и царю говорила об этом, но он остался глух. Кимера, пока мой муж не слышит, я хочу, чтобы в мое отсутствие ты воспитывала Руми, не ограничиваясь правилами поведения фениксов. Пусть у нее будет возможность познать и испытать больше, чем мы. Быть может, это убережет ее от наших ошибок. Да, госпожа, но вряд ли она, когда вырастет, захочет остаться в храме. Если ей суждено жить дальше, то пусть она проживет полную жизнь, какую захочет, среди тех, кого выберет сама. Конечно, госпожа, хотя я и не считаю это путем верным. Не просто так мы рождаемся теми, кто мы есть. К сожалению, ваша дочь всегда будет чужой для всех, как бы мы себя ни обманывали. Руми прислонилась к каменному барельефу. Слезы душили. Зачем тяжелые стены решили раскрыть свои тайны сейчас, напомнить о минувшем и рассказать новое? Руми не знала. Ей казалось, что она идет по храму уже несколько часов. Так мучительно растягивались минуты. Еще один шаг, и что-то кольнуло ступню. От неожиданности Руми даже тихонько вскрикнула, но голос поглотил мрак. Наклонившись, она подобрала исчерченный узорами продолговатый предмет с выпирающим овалом посередине. Через пластину была продета спица. «Моя заколка», — поняла Руми. «Но что она делала здесь?» Ледяная волна ужаса захлестнула разум, а сердце чуть не выпрыгнуло из грудной клетки. Моля всех духов о милосердии, Руми наклонилась снова и начала ощупывать пол вокруг. Рука коснулась чьей-то остывшей ладони. По перстню с печатью отца Руми узнала мать Кимеру. Пульса у нее не было. Одежда казалась мокрой насквозь. Кровь. Голова Руми наливалась свинцовой тяжестью. Сознание едва выдерживало случившееся. Мир рушился. Рок настиг Кимеру, когда она шла к покоям Руми, чтобы вернуть подарок родителей. Добрая, заботливая мать Кимера. Чем она заслужила это? Кто мог сделать такое? Руми держала наставницу за руку и лишь горестно хрипела. Слезы лились градом, а гул нарастал. Все плохое, что говорили ей и о ней, от упреков до откровенной ненависти, похороненной во времени, все обрушилось на Руми. Ей казалось, что она тоже скоро умрет. Такую пытку невозможно вынести. Водоворот отчаяния поглощал юную, не готовую к таким испытаниям Руми, а мрак храма цепкими лапами вырывал всю боль из ее сердца. «Скверна, добытая Адзуной, и скверна в душе стремились друг к другу». Вдруг всплыли в памяти слова Ханума. Страшная мысль захватила разум, но Руми не сомневалась в ее истинности. Поцеловав в последний раз мать Кимеру, она положила заколку в карман. В руке Руми оставила только острую спицу, затем закрепила ножны на поясе и обнажила меч. Внезапно гул утих. Остался лишь один голос, потусторонний и злой, речь которого ядом разливалась в сознании Руми. «Все твои слуги мертвы. Никто тебя не защитит. Помолись своим каменным богам напоследок. Мне некуда спешить. Я подожду». Руми пробиралась сквозь густую мглу к залу Селинджума. Она не сомневалась, что Кауршан там, но не знала, живой или уже мертвый. «Твои руки в крови больше, чем мои. Долго тебе удавалось бежать от судьбы, но она тебя настигла». Темному каменному коридору не было конца. Несколько раз Руми спотыкалась о чьи-то тела, но, боясь лишиться рассудка, не смотрела на них. Мысли об улыбках, которые померкли навсегда, могли накрыть новой волной безумия. Если Руми наступала в кровавые лужи, ее сердце обрывалось, но она не переставала идти. Еще оплачет каждого феникса, чей путь прервался сегодня по злой воле. А сейчас важно двигаться. Кто бы это ни устроил, Я сделаю все, чтобы он пожалел об этом. Осталось лишь одно желание. Жизнь заканчивалась. Руми понимала, что убийца пришел за орхидеей, и чем ближе подходила к залу, тем чаще ощущала под ногами огромные перья. «Как я хочу, чтобы ты испытал ту же боль, тот же ужас, что и я. Если бы я смог достать поганый перстень из кузин Адзуны, ты бы осознал, что натворил, захлебнулся бы тьмой». Тяжелую дубовую дверь в зал Селинджиума вырвали, как и медную. Осколки камня царапали ноги, но тело достаточно истрадалось и не чувствовало боли. «Помоги мне, Неру, в последний раз!» — шепнула Руми, глядя на затянутый мраком луг. Полноликая луна выглянула из-за туч, открыв жуткую картину. Руми бросилась к озерцу. Еще живой Кауршан лежал на спине. Белые благородные одежды окрасились темно-красным. Струйка крови стекала по щеке на траву. Пряди каштановых волос разметались. Руми упала перед Кауршаном на колени, не зная, как помочь. «Перстень уничтожен!» — прохрипел он из последних сил в пустоту. Через мгновение он заметил Руми, и лицо его исказило гримаса ужаса. «Беги!» От скалы отделилась длинная тень и расправила огромные птичьи крылья. Крик застрял в горле Руми. Рогатая змеиная голова на полуметровой шее уставилась на нее пустыми глазами, сияющими красным светом. Балахон существа стелился по траве. Неизвестный враг походил на плотный туман. Только крылья выглядели осязаемыми. В когтистой лапе он держал увядшую орхидею. «Нет, перстень еще существует. Умри с этим знанием!» Не раскрывая рта, со злобной торжественностью произнес тенеподобный зверь. Ужас накрыл Руми. Она едва не потеряла сознание, но совладала с собой. Враг разрушил ее дом и погубил тех, кто ей дорог. В неистовом порыве она кинулась на него и отсекла мечом черную руку. Та и стаяла. Орхидея упала на траву. Тут же драконья сталь и спицы вонзились в грудь существа, где могло быть сердце. Враг не дрогнул и отбросил Руми далеко от себя, будто она ничего не весила. Перелетев через Кауршана, она упала на спину почти у края луга, где холодом дышала горная бездна. Из ночной мглы зверь соткал новую руку и ей уже извлек меч Руми из теневого тела. Капли расплавленного металла с шипением падали на траву. Ничего не осталось от подарка драконов. Руми не ранила врага, но по его взгляду поняла, что удивила. Такой атаки он никак не ожидал от Феникса. И вот теневые веки прикрыли два красных огня до узких щелей. Изумление сменилось злобой. Правой рукой черный зверь поднял орхидею, а левая обратилась в клинок. Враг двинулся к жертве, решив расправиться с ней тем же способом, каким она пыталась уничтожить его. Руми медленно отползала в сторону пропасти, понимая, что все кончено. Нет возможности ни бежать, ни сражаться. Одна рука провалилась в пустоту. Вдруг враг остановился. Кауршан держал его за маховое перо. Через миг черное крыло вспыхнуло ярким пламенем. Трава загорелась, и Руми инстинктивно отпрянула. Она успела увидеть лишь то, как чудовище, погасив огонь, отрубило Кауршану голову. Теперь настоящий крик вырвался из Руми, и она полетела вниз, в объятия так долго ожидающей смерти.